но пагубных в настоящее время, когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим. Иосиф Виссарионович, на мой взгляд, смог уяснить и сформулировать главное в быстросменной текучке событий. Да, требовалось как можно быстрее сломать инерцию мирного времени, в том числе и не оправдавшую надежду на то, что будем бить агрессора на его территории. Понять страшную реальность. Это было тогда очень важно. Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой войне мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки. Вот так. Подавляющее большинство политиков способны только регистрировать события. Некоторые из них анализируют свершившиеся факты. А Сталин принадлежал к числу тех немногих, которые брали на себя смелость заглядывать в будущее. И не всегда ошибался, хотя любые прогнозы трудны. Надо, конечно, учитывать, что, готовясь к выступлению перед народом, Иосиф Виссарионович не обрел еще той уверенности, того спокойствия, каким обладал перед войной. Не знал, каким образом будет встречено заявление о постигшем страну бедствии, равносильное признанию своих личных ошибок. Не обернутся ли откровенные слова против него самого? Не возложат ли люди на него всю вину за провал, за столь неожиданный и трагический поворот событий? Это состояние Иосифа Виссарионовича проявилось сразу, едва он 3 июля начал говорить в микрофон. Глухой негромкий голос звучал с такой тревогой и такой болью, так проникновенно, как не звучали никогда раньше и никогда потом. Особенно доверительно произнес он первые слова: «Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои». Он даже задохнулся от волнения. Вырвавшись из глубины души, слова эти никого не оставили равнодушными. Дрогнули миллионы сердец. Слезы затуманили миллионы глаз. Поняли люди, что Сталину тяжело и трудно, как всем. Может, даже тяжелее и труднее на его высоком посту. Осознали, забыв прошлые обиды и неурядицы. Надо всем вместе, единым строем идти против врага. Те, кто был равнодушен к Сталину, и даже те, кто ненавидел Сталина, пострадав от него, готовы были теперь встать по его призыву на защиту Отечества. Люди, слышавшие сталинское выступление, запомнили его на всю войну, на всю жизнь. Не знаю, что в речи было важнее: откровенные факты, суровая сдержанность, чувство семьи единой, оказавшейся вдруг в опасности. Вероятно, все вместе. Знаю только, чтобы выступить так, необходимо иметь большие способности, и необходим был высокий душевный подъем, передававшийся миллионам слушателей. На следующий день после выступления по радио председатель государства